Глава 7. Большое путешествие. В Испанию мы добирались довольно извилистым путем. В Ленинграде советских добровольцев посадили на пароход, идущий в Швецию. Затем из аэропорта Стокгольм-Бром на самолете французской авиакомпании Air France мы вылетели в Париж. Полет на этом авиалайнере мне не понравился. Самолет не самый комфортабельный. Маленький и тесный. Кресла жесткие и очень неудобные. 6 часов полета в них превратились в настоящую пытку. Блин-блинский. Лучше бы я в кабине истребителя все это расстояние проделал. Да еще и не поспишь там как следует. Движки гудят очень громко. И постоянно трясет в воздушных ямах. Не понравился мне этот полет. Ненавижу вот так летать, чувствуя свое полное бессилие, когда самолет пилотирую не я, а кто-то другой. И от него зависит моя жизнь. У нас же даже парашютов не было на случай аварии. Хрен спасешься, если вдруг что случится. А техника в 1930-х все еще очень несовершенна, и самолеты падают часто. Но мы все же не упали и благополучно долетели до города Парижа. Правда, здесь еще летают и на пассажирских дирижаблях. Вот там, говорят, салон более просторный и комфортабельный, и трясет не так, как в самолете. Двигатели у дирижабля тоже не самые громкие. Но я на таком аппарате путешествовать не хочу. Это же настоящая летающая бомба. Из-за взрывоопасного газа, закачанного в баллоны, дирижабли чрезвычайно пожароопасны. Малейшая утечка газа, искра, и они превращаются в летающий костер. Бррр. Такую смерть никому не пожелаешь. В общем, отказать. Да и самолеты все же более скоростные, чем дирижабли. А значит, на перелет тратит времени гораздо меньше. Франция встретила нас не очень ласково. Низкой облачностью и противным моросящим дождем. Во французском аэропорту нас уже ждали представители советского посольства. Там всех добровольцев оперативно погрузили в большие автобусы и вывезли в посольство. Всего в нашей группе приехало 46 человек. Но пока нас не распределяли по подразделениям, и мы еще не знали, кто и с кем будет служить там, в Испании. Еще в Союзе с нами провели строгий инструктаж, чтобы мы за границей старались не выделяться из толпы. Мы ведь сейчас ехали не в военной форме, а по гражданке. Косили под обычных советских туристов. Ню-ню. По-моему, маскировка так себе. На туристов мы мало похожи. Военные замашки-то не спрячешь. Да и не летали в 30-е годы простые советские граждане в Европу как туристы. Не выпускали их из нашей страны. Власти СССР берегли их от тлетворного влияния буржуазного мира. Странно. Холодная война еще не началась, а железный занавес уже существует. И сейчас из Советского Союза в Европу и весь остальной мир ездят только наши разведчики и дипломаты. И никаких туристов. В общем, и хреновенькая у нас была легенда для прикрытия нашей миссии. Думаю, что иностранные разведки наш нелепый маскарад не мог обмануть. Все там прекрасно знали, кто мы такие и куда едем. И хорошо, что французы нам не мешали. А то ведь они вполне могли это сделать на своей территории. Но не сделали. Скорее всего, они были рады, что СССР вступил в конфликт с Германией в Испании. Для французов немцы после Первой мировой войны были врагом номер один. Нет, СССР они тоже не любят. Нас никто в буржуазном мире сейчас не любит. Первое государство рабочих и крестьян для буржуев как чирий на попе. Само наше существование для них очень болезненно и неприятно. У СССР в 1936 году союзников нет, а есть только вероятные враги. К моему большому удивлению, нас даже выпустили из стен посольства погулять по Парижу. Я-то думал, что нас тут запрут и не выпустят, пока не повезут дальше к испанской границе. Но нет. Нам организовали экскурсию по французской столице. Париж 1936 года мне понравился. Есть в этом старинном городе какая-то притягательность. Очень приятный и красивый город этот Париж. Я и раньше в нем бывал. В будущем. В своей прежней жизни. И знаете что? Париж образца 1936 года мне нравится больше. Он не такой шумный и суетный, как в 21 веке. Современных небоскребов здесь пока нет, а машин не так уж и много. Нет тут таких эпичных пробок. И по улицам даже иногда повозки, запряженные лошадьми, ездят, придавая этому городу экзотичности. Мы отправились на эту прогулку не одни. Конечно же, нас сопровождали 2 сотрудника советского посольства. И я уверен, что никакими дипломатами эти крепкие молодые ребята не были. Тут и ежу понятно, что они из внешней разведки или НКВД. Специально присматривают за нами, чтобы чего-нибудь эдакого не отчебучили. Советские люди, они же совершенно дикие, в открытом мире никогда не были и не знают, что здесь и как функционируют. Не умеют они правильно себя вести в буржуазном обществе, не знают реалий французской жизни. В общем, я главу советского посольства понимаю. Он и так сильно рискует, выпуская нас в город, и за это ему большое спасибо. За то, что не стал действовать по инструкции, а поступил по-человечески. отпустил нас погулять под бдительным присмотром. Впрочем, такая предосторожность не бывает излишней, ведь наши сопровождающие имеют ксивы дипломатов, и в случае осложнений с французскими властями или полицией они нас обязательно прикроют, а провокации тут вполне могут случиться. Любят иностранные спецслужбы их устраивать, любят втягивать советских граждан в разные скандалы. Вот эти молчаливые парни из советского посольства выполняют сейчас сразу несколько функций. Присматривают за нашим поведением, работают гидами по Парижу и охраняют нас от разных неожиданностей. Прогулка по французской столице мне понравилась. По Парижу мы побродили очень душевно. Прошлись по набережной Сены, посидели в небольшом ресторанчике, выпили кофе с круассанами. Я бы вместо этого с большим удовольствием пиво жахнул, пару кружек. Но не решился привлекать к себе внимание со стороны наших сопровождающих. Еще отзовут из этой командировки. За аморальное поведение. Ну их нафиг. Сейчас главное — это добраться до Испании без приключений. Поэтому пиво я пил только в мечтах. А в реале, как и все, давился кофе с французской выпечкой, изображая из себя образцового советского гражданина. После ресторанчика мы двинули по направлению к Эйфелевой башне. Добрались. Посмотрели на эту мировую достопримечательность. Наших пилотов она впечатлила. А мне это зрелище было до одного места. Я на эту парижскую башню в 21 веке насмотрелся. Поднялись на самый верх Эйфелевой башни. Посмотрели на Париж с высоты птичьего полета. Нормальный вид. Красивый. На обратном пути к советскому посольству мы шли по другому маршруту. И там на нашем пути попался очень любопытный домик с полуголыми женщинами. Многие из них были топлес в большой стеклянной витрине. Настоящий бордель. Я-то такое уже видел и совсем не удивился. А вот наших добровольцев это зрелище сильно шокировало. В СССР ведь нравы довольно пуританские. Там про секс даже говорить — это табу. А выставлять вот так напоказ свою наготу — это просто невозможно для советского человека. Неудивительно, что все наши парни синхронно тормознули возле этой любопытной витрины. А бабы за стеклом стали активно потряхивать своими прелестями, завидев сразу столько потенциальных клиентов. С большим трудом ребятам из посольства удалось увести всех добровольцев оттуда. Ведь такое зрелище любому нормальному мужику приятно. Даже если это добропорядочный советский человек. Думаю, что в этот момент у многих наших летчиков в этой группе случился настоящий разрыв шаблона. Назад в посольство все они шли очень задумчивыми, а кто-то даже вздыхал украдкой. Один я светился своим пофигистическим видом на всю округу. Меня эти полуголые француженки совсем не впечатлили. Не люблю я шлюх. Противно мне с ними общаться. Поэтому я их не воспринимаю как настоящих женщин, не вижу в них сексуального объекта. Я даже под наркозом с такими особями сексом не займусь, они для меня как манекены, бесполезные в практическом плане. Наконец-то мы пришли в советское посольство. И наши сопровождающие ощутимо так расслабились, и их можно понять. Присматривать за такой вот толпой диких советских граждан совсем непросто. В стенах посольства мы провели ночь. Хоть выспались нормально после этого трудного путешествия, а уже утром выехали к франко-испанской границе. Ехали все на тех же автобусах, на которых нас привезли в посольство из парижского аэропорта. Ехали долго. От Парижа до испанской границы 700 километров. Разгоняться по трассе наши автобусы выше 50 километров не могли. Дороги здесь тоже не везде были нормальными. В общем, по Франции мы тащились еще четверо суток. Ночевали в маленьких гостиницах в Бурже, Лиможе и Тулузе. Правда, там нас никто погулять не отпускал. Впрочем, все и так устали и вымотались, и на прогулку никто не рвался. Люди стали проникаться значимостью своей миссии. Мы же на самую настоящую войну едем. И вот, наконец-то, она, испанская граница. Мы ее пересекли как-то буднично. Какого-то крутого пограничного пункта пропуска здесь не было. Просто на дороге вдруг возник шлагбаум, возле которого наши автобусы и остановились. Возле шлагбаума пост с тремя республиканскими пограничниками. Несерьезно как-то. Я ждал большего. Граница все же. Плохо как-то испанцы ее охраняют. Пограничники нас долго не мурзали. Никто нас не досматривал. Они переговорили с нашими сопровождающими и открыли шлагбаум. Типа, проезжайте. Милости просим в гостеприимную Испанию. И мы поехали дальше. По очень хреновой дороге, которая тут сильно петляла меж гор. До Мадрида мы добирались еще три дня. Причем, как я понял, наш автобусный караван ехал не самой прямой дорогой. Видимо, объезжали районы, занятые войсками франкистов. Кстати, следы идущей гражданской войны здесь были видны то тут, то там. На обочинах дороги изредка стала встречаться сгоревшая техника. Два раза мы видели даже упавшие самолеты. В одном из них опознали Хеншель ХС-123. Старенький штурмовик немецкого производства со значками ВВС франкистов. Другой самолет был И-15 с республиканскими знаками различия. Воронок от взрывов и разрушенных зданий мы тоже увидели немало. Людей с оружием там также хватало. Причем многие из них были в гражданской одежде, а не в военной форме. Дисциплиной и военным профессионализмом там и не пахнет. И мне было совсем непонятно, кто там есть кто. В общем, это больше похоже на какой-то самопальный колхоз, а не нормальные вооруженные силы республики. Неудивительно, что эти люди эту войну проиграют. И даже наша военная помощь тут не поможет. Испанская республика обречена. Но это произойдет не сейчас. А сейчас мы прибыли на войну и скоро начнем воевать со всей пролетарской яростью.